Глава 10. Елена Рихтер. Этот набор букв стучал молоточками прямо в мозг. Я ушел тогда из номера Мелисы Эсперанто, не торопясь, сохраняя абсолютно каменное выражение лица. Мол, знать не знаю, слышать не слышал, вообще не понимая, о чем идет речь. На самом же деле помнил тот заказ хорошо. Он отличался от тех, что были до, и от тех, что случились после. Я работал на контору уже чертову уйму времени. Люди проходили передо мной как безликие картонные образы. Имена, фамилии, общие данные — все это превратилось в бесконечную полосу конвейера. Не сказать, будто каждый день прилетало задание. Конечно, нет. Иначе за указанное время я бы имел отношение к большей части смертей на Земле. Учитывая, что с появлением Ахилла люди стали значительно здоровее, то и печальная статистика немного сократилась по сравнению с прошлым. Хотя криминал и человеческую безалаберность никто не отменял. Я говорю о естественных случаях. В основном отправлялся в командировку, назовем это так, раз в месяц. Сколько времени требовалось на сбор информации, подготовку и непосредственно исполнение. Честно говоря, мог делать все гораздо быстрее. Срок увеличивал специально. Во-первых, то, что достается легко, меньше ценится. А я хотел, чтобы Ричарда Портаса ценили как можно дороже. Во-вторых, тратил лишнее время исключительно в своих интересах. Брал, так сказать, халтуру. Людей, желающих получить помощь профессионала, гораздо больше, чем может показаться. Ко мне всегда обращались в тех ситуациях, когда глубина задницы, в которой оказался клиент, любые суммы превращает в незначительные, только бы помогли. Это был самый пик моей карьеры. Можно говорить откровенно, без ложной скромности. Лучший среди лучших. Почему пик? Потому что в те годы я кайфовал от сознания собственной значимости и могущества. Да, каюсь, грешен. Все мы в первую очередь люди, а людям свойственно возноситься от того, что в их руках есть власть. Причем власть вовсе не образно выраженная, не эфемерная, а самая настоящая, когда от тебя и твоих поступков зависят жизни. Поверьте, жалкие чиновничьи должности и посты, даже сенаторские, рядом не стояли с тем, когда только ты решаешь, жить кому-то или умереть. До встречи с Мелани оставалось ровно 12 месяцев. О чем я, конечно, еще не знал, прожигая свои бесконечно долгие на полную катушку и совершенно не парясь о том, что мой послужной список не только официальный, рос достаточно быстро. Меня срочно вызвали в офис нашей чудной организации. Тогда моим начальником был веселый парень по имени Рот Эдвардс, балагур и шутник. Этот прилизанный, весьма похожий на Элвиса, звезду далекого 20 века мужчина, лет 35, всегда встречал меня с распростертыми объятиями и жизнерадостной улыбкой на лице. Не знаю, почему запомнил его имя. Ничего важного он в мою жизнь не привнес. Все эти начальники уходили и приходили, меняясь друг за другом. Большую часть не узнал бы при случайной встрече. Не потому что плохо с памятью, тут как раз наоборот. Я бы не против сделать ее значительно хуже, чем она есть. Просто даже не заморачивался тем, чтобы узнать их имена. Сегодня один, завтра другой. Тем более мое завтра имело совсем иные, отличные от стандарта временные рамки. Но вот Рота Эдвардса почему-то запомнил. Ричи. Добрый друг Ричи. Чертовски рад тебя видеть. Рот при моем появлении в кабинете поднялся из своего комфортного кожаного кресла и пошел навстречу, протягивая для приветствия руку. Естественно, контора имела главный офис в центре Лондона, но наше скромное отделение, где творились по-настоящему великие дела, находилось в высоком здании на соседней улице среди тысячи кабинетов разнообразных фирм. На входе висела табличка, сообщающая всем желающим попасть внутрь, что там, за дверью, лаборатория природных удобрений. Вот такое чувство юмора у высокого руководства. В принципе, не поспоришь, дерьма там имелось предостаточно. Никому из агентов нельзя было светиться. Особенно друг перед другом. Это понятно. Поэтому, если возникала нужда личного контакта с начальником отдела, мы изображали из себя клиентов, желающих договориться о поставке навоза. Смешно. Отнюдь. Пожалуй, символично. «Приветствую». Я пожал протянутую начальником ладонь, а затем вслед за ним прошел к столу, заняв стоявшее там для посетителей кресло. «Вызвал тебя лично. Не удивлен?» «Нет. Значит, ситуация того требует». «Эх, Ричи, обожаю с тобой работать. Никаких лишних вопросов. Никакого трёпа. Все бы так». Рот удовлетворенно изучал меня теплым взглядом карих глаз. «Ты же знаешь, я единственный в своем роде. Согласен. Когда-нибудь, если доживу, выйду на пенсию и обязательно приглашу тебя на барбекю. Мы сядем, как старые добрые друзья, возьму чего-то покрепче и поболтаем по душам». «Рот, уж ты точно в курсе, обычно после откровенного разговора со мной дальнейший диалог становится невозможен по причине исчезновения собеседника. Так что сам понимаешь». «Эх, Ричи!» Мой начальник усмехнулся, а потом провел ладонью по волосам. «Это и будет последний разговор. Ты же знаешь, мало кто из нас нянчит внуков. Просто хотел бы, чтобы он прошел с тобой. Ладно, оставим лирику. Вот». Рот подвинул в мою сторону тонкую папку. Смешно, но до сих пор для передачи нужной информации использовались только бумажные носители. Видимо, данные хранились в засекреченной базе, куда не допускали даже агентов. Я внимательно изучил сведения. Ахилл моментально копировал их в память. Рот тут же забрал папку обратно, предварительно ее закрыв, а потом опустил в переработчик мусора. Через секунду от бумаг осталась лишь пыль. Женщина. 30 лет, светловолосая, красивая, выразительные глаза и приятная улыбка. Елена Рихтер. Проживает в Лондоне. Ну, слава богу, не придется хотя бы скакать по миру. Пару дней назад вернулся из Штатов, которые теперь включали в себя не только Северную, но и прежде бывшую Латинскую Америку. Все должно быть максимально правдоподобно. Сам знаешь, но времени не очень много. Неделя. Знаю твои обозначенные сроки, однако, заговорив о деле, Рот больше не выглядел рубахой парнем. Ок. Мой мозг быстро перерабатывал полученную информацию. Здорово. Имеет чип третьего поколения. В порочащих связях не замечено. В наличии дочь 5 лет от роду. Замужем. Просто идеальная супруга и мать. Информация по семье была очень лаконичной, излишне короткой. Всего лишь упомянулось существование супруга. Кто он и что из себя представляет, нигде ни в каком виде не фигурировало. Странно. Обычно имена родных имеются в деле. Близких, естественно. Тут же ничего. Просто голый факт их присутствия. Семья. Лишнее. Эдвардс отрезал, прервав мой вопрос на первом же слове. Заказ касается именно ее мужа, и оно тебе ни к чему, поверь. Цель – женщина. Все. Окей. Я равнодушно пожал плечами, мне и в самом деле было все равно. Естественно, я выполнил работу. Как всегда, идеально. Почему запомнил Елену Рихтер? Потому что цель говорила со мной. Первый и последний раз. Больше подобных оплошностей я не допускал. Первый день просто наблюдал за ней со стороны. Нашел нужный адрес и сутки посвятил изучению привычек этой особы. Она каждое утро ровно в 8 одевала спортивные леггинсы, футболку, а затем выходила на пробежку. Тратила на этот процесс порядка часа, выбрав центральный парк. На обратной дороге покупала стакан кофе с молоком. Потом возвращалась, кормила ребенка и отводила девочку такую же светловолосую, хорошенькую, словно булочка с глазурью, в частный детский сад, расположенный неподалеку. Затем посвящала пару часов дому, уборка, готовка, работа с клумбами и деревьями. Ехала на встречу с благотворительным комитетом одной из местных организаций, спасавших то ли кошек, то ли собак, то ли хомячков. Далее забирала ребенка и возвращалась домой. Остальное время она отдавала дочери. Примерная мать и гражданка. Скорее всего, дело и впрямь было в ее муже. А вот он, кстати, за период моего нахождения рядом не появился ни разу. Видимо, необыкновенно занят, раз нет времени на семью. Грешным делом интереса ради мелькнула мысль копнуть в данных Елены Рихтер. Было любопытно, за кого эта женщина ухитрилась выйти замуж. Она реально мечта любого нормального мужика, решившего завести семью. Хозяйственная, красивая, добрая, милая. И главное, все это было ее настоящей сутью, ни картинкой, ни образом, который она примеряла на себя ежедневно. Казалось бы, рядом с такой особой надо быть 24 часа в сутки, а то введут. Не женщина, мечта. Однако ее муж предпочитал какие-то другие дела. Мне было интересно, на кого или на что можно поменять Елену Рихтер. Но опыт, что говорится, не пропьешь. Поэтому, конечно, ковыряться в поисках лишней информации я не стал. Эдвардс прав, ни к чему. Со второго дня я начал воздействовать на Елену Рихтер. Осторожно, маленькими дозами. Хотя она была открыта настолько, насколько вообще может быть открыт человек для постороннего вмешательства. Ни одного барьера, ни одной завесы. Эта женщина смотрела на мир широко открытыми глазами. Она любила его, мир, и жить тоже любила. Кроме одного маленького «но». Вечером, уложив дочь, блондинка выходила на веранду, садилась в кресло-качалку и погружалась в некое состояние легкой грусти. Она явно переживала. Я ощущал горечь внутри нее, горечь и, пожалуй, разочарование. Вот только в чем? При всей открытости Елены Рихтер дамочка эта точно имела мысль, сильно омрачающую тот сказочный маленький семейный рай, который мне приходилось наблюдать. И еще. Я не мог пробиться в ее воспоминания. Все события, предшествующие нашей встрече, словно стерлись. Мутная белая пелена. Туман. Видел ближайшие дни до того, как появился рядом. Даже где-то пару недель, но там тоже были лишь она сама и дочь. Короче, судя по всему, дамочка крайне неудачно вышла замуж. И проблема была не во мне. Тут все нормально. Просто сама Елена Рихтер запретила себе думать о прошлом вообще и, похоже, о муже в частности. Она ощущала себя как несвободная женщина, да. Никаких мыслей порочного плана или попыток глянуть на сторону не было вообще. Однако мужа там тоже не было. Елена осознавала факт его наличия, но мало того не скучала, так вообще категорично закрыла для себя самой его образ. Единственное оправдание такого поведения с ее стороны – супруг неплохо гульнул. Больше не могу найти причин ее отношения к нему. Даже не просто гульнул, а предал. Вот так точнее. Едва на дальней периферии сознания появлялась хотя бы смутная мысль о муже, Елена сразу ее разрывала в клочья, но при этом вкус предательства я ощущал очень ярко. Интересная, в общем, была особа. Ухудшение здоровья она почувствовала через пару дней. Однажды вечером, сидя в своем любимом кресле, блондинка вдруг поняла, ей не хватает воздуха. Она прижала руку к груди, пытаясь вернуть способность дышать. «Сердечко, милая, всего лишь сердечко». Я находился неподалеку, в двух шагах от веранды. Скрытый иллюзией наблюдал, как Елена Рихтер жадно открывает рот в попытке восстановить дыхание. Еще буквально секунда, и снова запустил ее сердце в обычном ритме. Женщина резко втянула воздух, а потом закашлялась, сползая с кресла на пол. Я собрался было сделать несколько шагов назад, уходя с возможной зоны видимости, но она, стоя на коленях, вдруг медленно подняла голову и посмотрела на меня. Отвечаю, глаза в глаза. Это было настолько неожиданно, что иллюзия слегка дрогнула. Нет, для постороннего все выглядело словно марево в жаркий день, но черт побери. Уверен, Елена Рихтер смотрела точно на меня. А потом ей становилось хуже не просто с каждым днем, быстрее с каждым часом. Времени мне дали мало. Хотя, что странно, дамочка не вызывала врача, не мчалась в больницу, не била тревогу, выясняя причину, отчего чип не регулирует состояние организма. Да что там, она и не пыталась его регулировать или взять под контроль, хотя могла попробовать. Это ничего бы не решило, но тем не менее. Более того, Елена делала все, чтобы ее состояние никто не заметил, особенно дочь. В тот день они отправились в развлекательный центр, чтобы выгулять малышку. старался находиться рядом с целью 24 часа. Пока девчонка, наряженная в ярко-голубое платье, которое превращало ее в фарфоровую куклу, каталась на каруселях, Елена Рихтер замерла чуть в стороне, наблюдая за своим чадом. Я отвлекся буквально на минуту, а когда поднял взгляд, рядом стояла она. «Это вы. Знаю. Не нужно разубеждать. Прошу, выберите момент, когда дочери не будет рядом. Или лучше, давайте договоримся». У меня был ступор. У меня, Ричарда Портаса, реально случился столбняк. Как? Невозможно. Через 2 дня я отвезу ребенка к подруге и буду дома одна. Пожалуйста, если возможно, сделайте все сразу и, когда придет время, заставьте его страдать. Она резко развернулась, а затем отошла обратно к каруселям. Самое интересное, Елена Рихтер не ждала от меня ответов вообще. Она точно хотела сказать лишь то, что сказала. Ни больше, ни меньше. А вот я остался стоять, чувствуя себя полным идиотом. Никогда ни одна жертва не знала и не понимала, что с ней происходит. Так какого черта? О ком вообще шла речь в конце? Кого его она имела в виду? Мужа? Но я не работаю в качестве благотворительности. Не вопрос. Хочет наказать мудака на здоровье. Могу принять отсроченный заказ. Он будет выполнен после ее смерти. Снова подключился к ахиллу этой особы. Мало ли. Нет. Совершенно обычный чип 3-го поколения. Контроль состояния организма, возможности пластической хирургии, которые, кстати, никогда не использовались носителем, и все. Нет ничего особенного. Нужно ли говорить, что заказ я довел до конца ровно через 2 дня, когда Елена Рихтер осталась дома одна. Ребенок был отправлен в гости к подруге, имевшей дочь такого же возраста. Не знаю, что повлияло на мое решение выполнить ее просьбу. Честно, человеколюбием в то время я точно отличался от слова «совсем». Возможно, сыграл роль факт необычности цели, дань ее особенности, а Елена Рихтер 100% была особенной. Битых 48 часов я изучал ее организм вдоль и поперек, надеялся разыскать зацепку, которая позволит понять, как эта обычная женщина смогла вычислить меня, как вообще она догадалась о воздействии со стороны. И дело даже не в любопытстве, это, по сути, вызов моему профессионализму. Однако, с точки зрения физиологии, в ней не было ничего, что позволило бы этому произойти. И тем не менее. Повторюсь, но Елена Рихтер была особенной. Я сделал все максимально безболезненно, даже немного приятно. Для самой цели, естественно. Она, как всегда, вечером вышла на веранду, красивая, в нарядном платье, волосы были уложены волной, губы, покрытые розовым блеском, улыбались. Моя жертва посмотрела вдаль, а потом села в кресло, расправив складки юбки на коленях. Она просто уснула. Вот так это было для нее. Ни боли, ни страданий. Закрыла глаза, испустив последний вздох. Странно, но впервые за всю мою долгую карьеру я ощутил в этот момент чувство огромной потери. Настолько огромной, что на глаза навернулись слезы. Серьезно. Провел пальцами, а потом посмотрел на влагу, которая там осталась. Черти что. Эмоциональность никогда не была чертой моего характера. Даже в лучшие годы. Ушел, не оборачиваясь, очень быстро. Через несколько месяцев Род Эдвардс исчез из конторы. Моим руководителем стал Эрих Маркус Эсперанто.